Кузни тут нет, скорее всего, она внутри, сказал я. Высматриваешь сына Леона? Да, ворота были закрыты, мы ждали с другими приезжими открытия деревни. На башнях у ворот стали появляться люди в доспехах, после чего ворота распахнулись, вышли два здоровых мужика с бородой чуть ли не по грудь, в кольчугах, с расписными щитами и топорами, как у викингов. Сделали, конечно, все атмосферно. С ними вышел ведущий, одетый как купец тех времен, и пригласил всех в городище, сразу проводя экскурсию. Но мы здесь не за этим, хотя было интересно, поэтому мы пошли осматривать деревню. В музее доспехов я не увидел никого похожего на сына Леона. Мы осматривали разные помещения, жилище викинга, кузню, дом ярла, пока не наткнулись на ярмарку, где можно было купить глиняные горшки и чаши, изделия из кожи. Тут мы увидели кузнечную лавку, там продавались кованые ножи, различная сувенирная продукция, руны, браслеты и много другого. Перед нами стоял молодой парень среднего роста, одетый под старину, с темными кудрявыми волосами до плеч, на шее висели два кулона в виде топора и молота. «Вам что-нибудь подсказать?» «Да, меня зовут Ден, а это Ника, нас отправил Фауст». «Значит, ситуация стала ухудшаться». «Да, меня зовут Бран, я подготовлю все, но сначала ты должен пройти испытание». «Как и где мне это сделать?» «Ты поймешь, когда духи придут сюда, а пока ты можешь осмотреться». Мы гуляли по деревне. В доме ярла в центре горел большой очаг, в самом конце стоял трон, на котором сидел мужчина в доспехах с бородой и держал в руках меч, рядом с ним стоял щит. Все помещение освещалось свечами, вдоль стен стояли столы с лавками, зал был украшен черепами животных. По правую сторону за столами сидели гадалки, кто-то гадал на костях, кто-то на картах и рунах, а кто-то проводил мастер-классы по изготовлению свечей. Мы пошли дальше, спустились на пристань, где стоял Драккар Виндур, посидели у костра, метали топоры, стреляли из лука. Обходя вокруг деревни, увидели, что тропа уводила в лес, вдоль нее горели свечи, и мы шли, пока не свернули на какую-то поляну, где горел костер. Вокруг был густой лес с массивными деревьями, которые закрывали ее от посторонних глаз. Там стояла женщина с длинными густыми волосами каштанового цвета, с темно-зелеными глазами, в темном платье, украшенном серебряными рунами. «Я Астрид, вам погадать?» «Нет, спасибо, мы в это не верим», — сказала Ника. Астрид улыбнулась. «Вампир и маг не верит в предсказания? Кто ты такая?» «Вы зашли в ведьмину чащу. Кого вы здесь ожидали увидеть?» «Единорога». «Значит, ведьма, а кто же еще?» «Удивительно, что ты настоящая в таком месте, и это говоришь мне ты, маг, который приехал в это место к духам. Сюда приезжают много людей, я присматриваю за древом в этом лесу. После такого было сложно скрывать наш интерес, особенно от ведьмы». Астрид посмотрела на меня и на Нику. «Дай мне свою руку». Я протянул руку ведьме. Она вложила мне в руку какие-то кости, перевернула ладони, смотря на то, как они упали, начала говорить: «У тебя тяжелая судьба. Твое будущее разрывается между мирами, тебе придется принять много сложных решений, от которых зависит множество жизней. Разве ты готов к этому?» «У меня нет выбора, я должен дойти до конца». Астрид перевела взгляд на Нику. «А ты, милая, готова к тому, что он будет рисковать жизнью, и не только своей?» «Я с этим смирилась и поддержу его». Ведьма подняла кости и бросила их в костер. Пламя вспыхнуло, поднявшись столбом на метр, и снова вернулась в нормальное состояние, но из-за этого дыма было много, голова стала кружиться. «Вы можете идти», — сказала Астрид. Мы вышли на тропу и пошли по ней дальше. Там стояло древо духов, на нем висели привязанные ленточки, вокруг горели свечи. Мы мало что понимали, в глазах все плыло, в мыслях тоже, ноги сами вели нас туда. Когда мы подошли к древу, я уперся в него рукой, Ника тоже. Дальше все как в тумане. Очнулись на земле часа через три, уже стемнело. Я поднялся и помог встать Нике. Что это было, я не знаю. Присутствовало головокружение, а в глазах плыло. Мы пошли обратно по тропе, свернув в ведьмину чащу. Астрид там уже не было, на ее месте были молодые парень и девушка, одетые в старинную одежду, и предлагали очиститься солью. «Где нам найти Астрид?» «Никогда не слышали о ней». «Ясно». Мы пошли в городище. Голова шла кругом, а в глазах плыло. Сложно было что-то понять, везде горели огни и слышались голоса. В центре деревни у костра три полуобнаженные девушки стояли на коленях и проводили какой-то ритуал. Вокруг них полуголые девушки с косами до земли кружили в каком-то шаманском танце, ударяя горящими посохами о землю. Ходили разные существа под 4 метра ростом, с очень длинными руками и ногами. Были и другие, их полностью покрывала густая белая шерсть, а вместо головы находился череп скота. Странные звуки горлового пения с рыком и ударами посохов о землю разносились по деревне. Мы стояли на месте, наблюдая за всем происходящим. Одна девушка подняла голову и посмотрела прямо на меня темно-зелеными глазами. Она вышла из круга, подошла к нам. «Ты жди здесь», — сказала она Нике, взяла меня за руку и повела к костру. Мне становилось хуже, я с трудом удерживался на ногах, наблюдая, как силуэты вокруг меня проводят какие-то обряды. Сложно было сказать, кто это был, люди или духи. Их лица были то человеческими, то похожи на каких-то рогатых демонов. Земля тряслась под ногами, было странное чувство, как будто я растворяюсь во всем происходящем. Перед глазами мелькали вспышки, похожие на руны, и я внутренне чувствовал их значение. Не знаю, сколько прошло времени, но вокруг все затихло. Я стоял в центре деревни у костра, а передо мной стоял Астрид. «Будь осторожен в своем пути и помни, магия всегда будет с тобой». После этих слов она словно растворилась. Зрение пришло в норму, а голова перестала кружиться, но было ощущение, что я опустошен. Мне дико хотелось есть, как после тренировки с Анатолием. Ко мне подошла Ника. «Ты это видела?» «Да». «Как ты себя чувствуешь?» «Я дико голоден». Мы подошли к харчевне, я взял еду, и мы сели за один из свободных деревянных столов на лавку. Пока я ел, к нам подсел Бран. «Вижу, что все прошло успешно. Пока сложно сказать, я еще ничего не понял». «Это нормально». Бран положил кожаный мешочек на стол. «Здесь кубы накопления, полностью заряжены для Фауста, а это для вас». Бран протянул две кованые подвески в форме колец на цепочке. «Эти амулеты не позволят магам захватить ваш разум или тело». Мы поблагодарили его, после чего он встал из-за стола и ушел. Когда я доел, мы направились к выходу. Адиль гуляла на внешней ярмарке. «Как все прошло?» – спросила она. «Пока сложно сказать, чувствую себя вымотанным». Мы направились к машине, по пути я заснул, разбудили меня, когда подъехали к отелю. Как сказала Ника, они еще заехали в кафе, чтобы перекусить, меня не стали будить. В отеле я принял душ и проспал до обеда следующего дня. Проснулся с диким голодом. Изменения после вчерашнего уже ощущались, объем энергии был огромен. Мы с Никой пришли в ресторан, и я сделал заказ. «Как ты себя чувствуешь? Есть какие-то изменения?» «Да, ощущение, что я стал намного сильнее. А у тебя были какие-либо изменения?» «Я пока не заметила. Мы здесь будем еще 2 дня», — Адиль предложила прогуляться. «Что скажешь?» «Я не против. Тогда я позвоню и скажу, что мы свободны». Официантка принесла мой заказ. Пока я ел, Ника позвонила Адиль. Через 20 минут нас ждала машина. «Привет, куда поедем?» «Есть пара интересных мест, о них мало кто знает». Я наткнулась на одно из них случайно. Ехали около часа. Когда Адиль свернула с дороги в лес, она оставила машину за деревьями, мы вышли и пошли за ней, никаких троп не было. «Судя по всему, место, в которое ты нас ведешь, малоизвестное». «Да, когда-то здесь был чей-то фамильный склеп». Мы вышли на небольшой пустырь, перед нами были каменные ступени, по бокам которых лежали остатки каменных колонн, покрытые мхом. Ступени вели к кирпичной арке. «Это все, что осталось от склепа. Какого черта?» Мы с Никой переглянулись. «Вы о чем?» – спросил Адиль. «В нашем городе в лесу стоит практически такая же арка». Ника и Адиль остались на месте. Я подошел ближе к арке, наблюдая, как на ней одна за другой загораются руны. Видимо, испытание в ночь духов не прошло даром, руны складывались в слова, и я начал читать. Я не особо понимал, что делаю, но проход в арке не стал затягиваться энергией, и через пару секунд вспыхнул свет. Сделав шаг вперед, я провалился в пустоту. «Ден, Диэйэйэн!» – закричала Ника. «Куда он делся? Что это такое?» Ника подбежала к арке, осматривая ее со всех сторон. «Ника, куда он делся?» «Это портал». Ника достала телефон, но рядом с аркой он барахлил. «Нам нужно вернуться в город. Срочно!» Адиль кивнула и не стала задавать лишних вопросов. Они вернулись к машине и поехали в Калининград. Когда связь появилась, Ника пыталась дозвониться до Анатолия, но он был недоступен. «Сегодня Кауп работает?» «Думаю, да. Мне срочно нужно туда». «Хорошо. А что за портал?» а чем ты? В другой мир, это сложно объяснить. Пока они ехали на Кауп, Ника, насколько смогла, ввела Адиль в курс дела, рассказав ей то, что происходило в Воронеже. На Каупе было какое-то мероприятие, Ника купила билет и побежала в городище к внутренней ярмарке. «Бран, мне нужна твоя помощь. Что случилось?» Ден вошел в портал. «Как его вернуть?» «Никак, у нас в области, насколько я знаю, только один портал, и он односторонний. Как мне попасть к нему? Только маг может открыть портал. Я, конечно, владею магией, но только создаю артефакты, не более. Куда он попал? Там безопасно?» Бран опустил голову. «Ответь мне», со слезами на глазах сказала Ника. «Он попал в Элдорию. Я не могу назвать это место безопасным. Чтобы вернуться, ему нужно найти другой портал, но чтобы попасть, куда ему нужно, он должен знать, как это делать. Фауст обучил его? Еще нет, он должен был научить после испытаний. Тогда тебе лучше вернуться в свой город и найти Фауста. Элдория не несет особой опасности для такого мага, как он, особенно с кубами. А вот Гектор опасен, и он быстро узнает о маге из другого мира. Прости, но помочь я не могу». Ника развернулась и побежала к машине. «Отвези меня в гостиницу». Адиль кивнула и завела машину. «Что ты хочешь сделать? Мне нужно вернуться в свой город. Может, сначала перекусишь? Ты голодна, я чувствую это». «Нет, Ника, раньше самолета ты не улетишь. В кафе спокойно купишь авиабилеты и все обдумаешь». «Хорошо». Добравшись до кафе, Адиль подготовила два стакана крови, пока Ника искала билеты. Улететь сегодня возможности не было, оставалось ждать завтрашнего вечера, чтобы улететь своим рейсом. «Не бойся, он очень сильный маг, с ним ничего не случится». Ника достала телефон и позвонила Анатолию. Телефон по-прежнему был недоступен, после чего позвонила Харсту. «Кава, я слышу, как вы там? Мы в жопе. Что случилось?» Радостный голос Харста изменился на тревожный. «Ден попал в другой мир. Чего?» «Да, много что изменилось, пока ты был в командировке. Я и не надеялась, что ты вернулся и будешь на связи, но позвонила машинально. Нужно найти Анатолия, это срочно, завтра вечером я буду в городе». «Я понял, увидимся завтра». Ника положила телефон на стол и задумалась. Она была обеспокоена, но знала, что в данный момент абсолютно ничего не может сделать. Оставалось только надеяться, что Анатолий выйдет на связь или Хорст найдет его. В то время, пока Ника размышляла, Адиль подошла с двумя стаканами крови и протянула один. «Держи, тебе нужно поесть». Ника смотрела на стакан и, хотя не чувствовала голода, понимала, что Адиль права. «Спасибо». Они сели за стол и начали пить содержимое стаканов через трубочку. Адиль не стала ее беспокоить и задавать каких-либо вопросов, понимая, что Нике нужно время для размышления. После того, как они закончили, Адиль отвезла Нику в отель. Оставалось как-то пережить эту ночь, чтобы не сойти с ума. Уснуть удалось только под утро, всю ночь обдумывая, как Ден, что с ним и не попал ли он в беду. Проснувшись, Ника собрала вещи, свои и Дена, проверив, все ли на месте, и только в этот момент она обнаружила, что мешочек с кубами накопления был в отеле. Беспокойство снова накрыло волной, но ее отвлек звонок телефона. «Да, Адиль, как ты? Удалось поспать? Немного. Во сколько ты выселяешься из отеля? Уже собираюсь». «Хорошо, я сейчас за тобой заеду, отвезу в кафе, а после в аэропорт». «Хорошо, тогда я сейчас сдам ключи и спущусь». Ника убрала кубы накопления в чемодан, осмотрела взглядом комнату и, убедившись, что все собрала, направилась на стойку администратора, сдала ключи и ждала Адиль на улице. Когда она подъехала, они загрузили вещи в машину и отправились в кафе. «Через сколько тебе нужно быть в аэропорту?» «Через 2 часа. Я отвезу тебя. Адиль, я благодарна тебе за все. Это пустяки по сравнению с тем, что вы для меня сделали». В кафе Нике позвонил Анатолий. «Привет, Ника, расскажи, как все произошло». «Привет. Ден прошел испытание, Бран дал ему кубы накопления, потом мы смотрели достопримечательности и наткнулись на портал. Денис осмотрел его, портал засветился, и он исчез. Бран сказал, что не умеет открывать порталы и что портал односторонний. Я соберусь и отправлюсь за ним. Я пойду с тобой, буду сегодня вечером». Ден оставил кубы накопления здесь. «Хорошо, по прилету позвони мне. И тебе с Деном нужна будет одежда, там другой мир, я подготовлю, что смогу». «Спасибо». Адиль старалась отвлекать Нику от ее мыслей разными разговорами, тем самым время пролетело намного быстрее. Они перекусили перед отправкой в аэропорт. Ника еще раз поблагодарила Адиль за помощь и отправилась в зону досмотра и ожидания. Время в аэропорту и в самолете было самое сложное, разные мысли накатывали волной, но как только Ника вышла из аэропорта в Воронеже, ей стало легче. Она вызвала такси и по приезду домой не смогла сдержать слез. С трудом успокоившись, она позвонила Анатолию. «Я в городе, встретимся в кафе, буду через час». Ника написала Харсту, что через полчаса будет в кафе. Насколько смогла, привела себя в порядок, собрала рюкзак с самым необходимым. Кровь, нож, спички, одежда, кубы накопления, и взяла оставшиеся 4 протеиновых батончика. Когда подошла к кафе, Хорст ждал ее у входа, хотя у него были ключи, он не стал заходить. Ника с трудом сдерживала слезы, рассказывая Хорсту, что происходило за время его отсутствия, пока в кафе не вошел Анатолий. «Ты готова?» «Да, идем только вдвоем». «Извини, Хорст, но кто-то должен остаться здесь на случай, если Денис найдет портал и вернется». Хорст кивнул. Ника с Анатолием вышли и направились в сторону парка. «Когда мы придем туда, будем смотреть по ситуации, занесем все вещи и переоденемся в моем доме». «Хорошо». Возле арки Анатолий достал 2 плаща, один дал Нике, другой надел сам. Ника передала ему кубы накопления, Анатолий что-то прошептал, арка засветилась, и они вошли в портал. Элдория. Яркий свет померк, зрение стало восстанавливаться. Было темно. Я достал телефон из кармана, связи не было, да и откуда ей быть. Я понимал, что меня занесло куда-то через портал. Включив фонарик на телефоне, я стал осматриваться. На стене было что-то похожее на арку, по контуру которой тускло светились руны. Я попытался открыть портал и вернуться обратно, представляя то место, где был до этого, но все было тщетно. Освещая фонариком телефона стены, было неясно, где я. Земля, камни, с потолка и округлых стен местами торчали корни. Я направился по петляющему коридору, так как другого пути просто не видел. Спустя несколько минут вдалеке появился свет. Хороший знак, подумал я, направляясь к выходу. Когда вышел из пещеры, вокруг были огромные холмы, поросшие зеленой травой. Так, и где я? Ника, наверное, там с ума сходит. Если этот портал не открывается, но Анатолий возвращался домой, значит, должны быть и другие. Я сел возле входа, обдумывая все происходящее и что мне делать дальше. Скорее всего, Ника расскажет Анатолию и попросит отправиться за мной, но сидеть и ждать на месте не вариант. Может быть, я вообще не в Элдоре. Я встал и начал подниматься на холм, чтобы осмотреться. Спустя несколько часов я был на его вершине. Вдалеке с холма виднелось какое-то поселение, с левой стороны от меня была вода, вокруг такие же холмы, то больше, то меньше того, на который забрался я. Ладно, допустим, что я в Элдоре. Анатолий рассказывал, что здесь время течет по-другому и что в данный момент тут средневековье. Главное, чтобы на костре меня не сожгли за такой внешний вид. Не думаю, что футболки и джинсы у них в моде. Но деваться было некуда, я направился в сторону поселения. По пути снял футболку и надел наизнанку, чтобы скрыть принт на ней, и оторвал бирки. Жажда и голод давали о себе знать. Надеюсь, люди здесь говорят на русском или английском, и сможем найти общий язык. Я понимал, что расплатиться с ними нашими деньгами не выйдет. В кармане кроме телефона и портмоне ничего не было. Может, мелочь прокатит, сочтут за монеты другой страны, ну или на крайний случай придется пожертвовать серебряной цепочкой. Спустя пару часов я спустился с холма и направился к поселению. Подойдя ближе, понял, что оно не такое и большое, всего несколько десятков домов, сделанных из бревен. Проходя по одной из улиц, я наткнулся на колодец и с жадностью начал пить прямо из ведра. После того, как утолил жажду, отправился дальше. Я вышел на центральную площадь, где проходила какая-то ярмарка, кричали торговцы, зазывая народ и предлагая свои товары. Они торговали тканью, фруктами, одеждой, специями, изделиями для быта, деревянной и глиняной посудой. Я прислушался, язык понятен, немного своеобразный акцент, но говорить можно, это хорошо. Вокруг меня было множество людей в средневековой простой одежде. Проходя вдоль рядов и осматривая товары купцов, я старался не обращать внимания на удивленные и недоверчивые взгляды. Я решил подойти к одному торговцу. «Извините, где я нахожусь?» Обратился я к старому торговцу с седой бородой, который продавал яблоки и специи. Торговец посмотрел на меня с любопытством и непониманием. «В королевстве Элдория, добро пожаловать на ярмарку!» Мы пробудем здесь до завтрашнего дня. Я удивленно посмотрел на него. Значит, все-таки я попал в то место, о котором рассказывал Анатолий. Я смотрю, вы не местный? Спросил меня торговец. В голову приходил всякий бред, но ответить что-то было нужно. Да, я с далеких земель, наш корабль разбился, и меня выбросило на берег. Старик округлил глаза. Так ты с острова Аркания? В голове быстро пролетела мысль. Хорошо это или плохо, если я оттуда? Ладно, будь что будет. Да, старик мотнул головой, зазывая меня за прилавок, я пошел за ним. Ты показался мне смышленым, но, видимо, ты не знаешь политику короля Гектора. Еще мой дед, а ему его дед рассказывал, что когда-то Элдория процветала, но Гектор захватил власть своей магией, и в королевстве началась тирания. Я слышал, что остров Аркания до сих пор не признает Гектора королем, поэтому тебе не стоит говорить, откуда ты. Я бы на твоем месте сменил одежду и не привлекал к себе внимания. Зачем ты мне это рассказываешь? Моя прапрабабка была с Аркании. Как называется это поселение, в котором я сейчас нахожусь? Этот небольшой город зовется Элдиран, но все называют забытый город, который находится в долине холмов. Он настолько далеко, что сюда не суется даже королевское войско. Но нам, торговцам, всегда здесь рады. Я достал портмоне и вытряхнул из него всю мелочь. Было немного, 10 монет по 50 копеек, по 3 рублевые, 2 рублевые, 5 рублевые и 2 10-рублевые юбилейные монеты. Странные у тебя монеты, уж если хочешь расплачиваться ими, не говори, откуда ты. Скажи мне, сколько стоит здесь снять комнату и поесть? Обычно пару медиков. Я поблагодарил торговца и направился к прилавку, где торговали одеждой. Там меня встретил молодой мужчина моего возраста. Здрав будь, чего изволишь? Мне нужна рубаха, портки, плащ и рюкзак. Это будет недешево. С удивлением посмотрев на меня, сказал торговец. Я достал из кармана 3-рублевых монеты и 1-2-рублевую и протянул ему. Этого хватит сполна, с уверенностью сказал я. Знали бы вы, как у меня в тот момент билось сердце и что я испытывал. Странные у тебя моменты, откуда они? С далеких стран. Торговец покрутил их, посмотрел на двуглавого орла. Очень тонкая работа, видимо, они и правда ценные. Я кивнул, торговец подобрал мне портки, рубаху и плащ по размеру, сложил их в рюкзак и отдал мне. Я отправился на поиски трактира. Проходя вдоль улицы, над дверью большого двухэтажного дома увидел деревянную табличку с высеченными 2 кружками. Видимо, это здесь, подумал и открыл дверь. Я вошел в большое, задымленное от свеч помещение. Вдоль стен стояли деревянные столы с лавками, в углу был большой камин, справа от меня была барная стойка, за которой стояли бочки, полки с деревянными кружками и глиняные кувшины. С радушной улыбкой меня встретили лысый мужчина с пышной бородой, в которой проклевывалась седина, в тряпичном фартуке поверх рубахи и русая кудрявая женщина в платье. Видимо, муж с женой, которые владеют этим заведением. «Мне нужна комната и еда». 2 медика, с улыбкой произнес мужчина. Я достал 50 копеек из кармана. Этого хватит? Мужчина покрутил монету в руке с задумчивым видом. Маловато будет. Я не стал настаивать. Можно, конечно, было обратить их внимание на узор и прочее, но это вызовет лишние вопросы, а мне они не нужны, поэтому достал еще 1 монету и положил на стойку. Другое дело, дорогой гость. Маргари покажет тебе комнату, с улыбкой сказал мужчина. Я пошел вслед за женщиной, мы поднялись на 2-й этаж. Проходя по деревянному коридору, где были комнаты, она привела меня к самой крайней и открыла дверь. «Входите», сказала она и, развернувшись, ушла. Комната была небольшой, у стены стояла односпальная кровать, матрац и подушка были набиты сеном, стоял маленький столик со свечей и рядом был стул. «Сомневаюсь, что тут нет никакой живности. Просто так я здесь спать не буду», подумал я. Подошел к кровати, постучал по ней, вроде мышей нет, и, как учил меня Анатолий, я сконцентрировался, чтобы почувствовать живых существ. Клопов было много, поэтому я просто впитал их энергию в себя, тем самым избавившись от них. Переоделся в портки и рубаху, которые купил на ярмарке, убрал свои вещи в рюкзак и положил на кровать. Выходя из комнаты, я поставил защитный барьер на окно и дверь, чтобы меня не ограбили. Когда спустился, меня окликнул мужчина, указывая рукой на стулья у барной стойки. «Ну что, присаживайся. Как звать величать? Я тебя вижу впервые, молодой человек. Ты прибыл к нам с ярмаркой?» Я сел на стул. В этот момент мужчина вытащил чопик на кране, который торчал из бочки и начал что-то наливать в кружку. «Меня зовут Ден, я ищу своего друга. Я Виго, может, я его видел. На вид лет 40, с неопрятной бородой, зовут Фауст. Не слыхал о таком». Маргари принесла поднос, на котором была чашка похлебки с деревянной ложкой и сыр с хлебом. Виго поставил передо мной кружку. Так как я был очень голоден, то сразу начал есть. Вкус еды был так себе, в своем мире даже пробовать бы такое не стал. Я отхлебнул из кружки сладковатый напиток со своеобразной горчинкой, градусов 6. «Как тебе, Иль?» «Я сам его варю», — с ожиданием похвалы спросил Виго. Я не хотел его обидеть, да и на самом деле напиток был весьма недурным, особенно для этих времен. «Хорош, очень хорош», — сказал я и продолжил есть. Время шло к вечеру, в трактир вошли пару мужчин, и Виго переключился на них. Маргари разожгла камин. Я доел похлебку и допил кружку Иля, которая уже неплохо меня расслабила. «Повторить?» — спросил Виго. «Нет, пройдусь по ярмарке, посмотрю, как обстоят дела». Виго кивнул, и я вышел на улицу. Проходя по ярмарке, я подошел к торговцу яблоками. «Подскажи, а нет ли у тебя карты королевства?» «Такого не имею. Но знаешь, парень, для такого как ты, этот город – идеальное место. Здесь ты не встретишь никаких патрулей и короны. А есть еще места, где так же безопасно, но город побольше или, может, есть маги». «Маги, об этом лучше молчать. Все маги служат королю, парень. Хотя есть один город, в котором тебе можно поселиться». «И какой же?» «Нардин. Он закрыт горным хребтом, но путь к нему непростой. Как туда добраться?» Торговец взял палку и начал рисовать на песке. «Вот здесь находимся мы. Тебе нужно пройти по дороге через холмы и свернуть налево, огибая проклятый лес. Ты его сразу узнаешь, там мертвые деревья, никто в здравом уме туда не пойдет. Когда ты выйдешь в степь, придерживайся края проклятого леса, пока не увидишь горы. Между лесом и горами есть старая дорога, которая приведет тебя в Нардин. Ты уверен, что хочешь отправиться туда? У тебя есть лошадь?» «Лошади у меня нет. Как долго туда идти?» «Это очень опасно, парень. Путь не близкий. Если ты хочешь идти пешком, это займет не меньше 10 дней. А сколько стоит лошадь?» «Не меньше 20 серебряных монет. Я снял серебряную цепь с шеи. Этого мне хватит, чтобы купить лошадь?» «Боюсь, что нет. Но завтра мы уезжаем, а этой платы хватит, чтобы я довез тебя до развилки. Останется только дойти до хребта и выйти на дорогу в Нардин. Сэкономишь 3 дня пути. Я обдумаю твое предложение». Торговец кивнул, а я прошелся еще вдоль рядов, размышляя о том, что мне необходимо взять в дорогу и найду ли я там портал. Торговцы зазывали к себе, показывая свой товар. Уже темнело. Я решил вернуться в трактир. Когда зашел туда, в зале раздавался гул голосов и смех. «Проходи, садись». Виго позвал меня за стойку и налил кружку Иля. Я сделал глоток и осмотрел зал, обдумывая свои дальнейшие действия. Видимо, придется согласиться с предложением торговца. На удивление, вторая кружка Иля оказалась намного легче и вкуснее. Когда я допил и поставил кружку на стойку, Виго посмотрел на меня и с улыбкой сказал: «Дальше только за деньги. Заплатишь еще пару медиков и можешь пить Иль сколько душе угодно. Также дам тебе вяленого мяса к Илю, жареху с грибами на ужин и завтрак с утра. Сегодня я был чертовски рад мелочи в своем портмоне. До утра делать нечего, а изводить себя мыслями в комнате к хорошему не приведет. Сейчас вернусь, готовь мясо». Виго с улыбкой кивнул и отправил Маргари на кухню. Я поднялся на 2-й этаж, снял защитный барьер, достал 2 монеты по 50 копеек и с улыбкой вышел, поставив защиту, думая о том, что когда вернусь, мы с Никой отправимся в этот мир и проведем хорошие выходные в стиле средневековья. Эль уже дал о себе знать, и проблемы отошли на задний план. Я сел на стул у барной стойки и положил 2 монеты. Виго с улыбкой вытащил чопик из крана бочки, и Эль полился в кружку. Через несколько минут Маргари принесла поднос и поставила передо мной тарелку с жареным мясом и грибами, сыр и хлеб. Виго поставил кружку с Элем. Я наслаждался едой. Там не было химозных специй из нашего мира, только чистый вкус экологического продукта. Когда я доел, Виго поставил передо мной тарелку вяленого мяса и налил еще 1 кружку Иля. В зале кто-то начал петь, и все посетители подхватили песню. От многоголосия пробежали мурашки. Я смотрел, как горит камин, и слушал. В краю холмов, где камин горит, в старом трактире, где встречи ждут. Здесь песня звучит, словно ветер шумит. О нашей земле, где счастье цветет. Здесь люди живут в мире своем. под защитой холмов, вместо крепости, и король не дойдет до наших краев, где правит сплоченность и честность, а край холмов, где песни звучат, где души свободны, где сердце поет. Мы живем в спокойствии, без тревог, и король до нас не дойдет. Приходит к нам ярмарки с разных краев, привозит товары и сказ. Мы рады всем в трактире своем, где камин согреет всех нас. Так пусть же Эль льется рекой, а песня звучит здесь всегда. Мы счастливо в мире этом живем. Пусть король наш не ищет нас, а край холмов, где песни звучат, где души свободны, где сердце поет. Мы живем в спокойствии, без тревог, и король до нас не дойдет, и король до нас не дойдет. Когда песня закончилась, все подняли кружки, и по залу разнесся смех. Я посидел немного и поговорил с Виго. Он рассказал, что этот трактир достался ему от его отца, с тех пор они с Маргарием занимаются, а дети помогают ему по хозяйству. Я рассказал о том, что утром отправляюсь в Нарден, допил кружку Эля и отправился в комнату. Спать лег в одежде, снял только обувь. Утром проснулся на удивление со светлой головой, хотя спал не очень хорошо. Когда спустился вниз, меня встретила Маргари. Я сел за стол, она отправилась на кухню, после чего принесла мне жареную картошку с колбасой, хлебом, сыром и поставила кружку Эля. Как оказалось, тут Эль считается обычной частью трапезы, и употребляют они его вместо чая. Я поел, поблагодарил ее, взял рюкзак и пошел в сторону ярмарки, где торговцы собирались в дорогу. «Ну что ты решил, парень? Я иду с вами». «Хорошо, тогда собирай вещи. Я собран». Торговец посмотрел на меня, приподняв бровь. «Тогда советую купить тебе несколько вещей». «И каких же?» «Как минимум пару бурдюков для воды и сушеного мяса в дорогу». Я кивнул, торговец указал мне на повозку, где можно все приобрести. Там за 2-рублевую и 2 50-копеечные монеты я купил 2 бурдюка и тряпичный мешок сушеного мяса. В колодце набрал воды и напился ей вдоволь. После сборов я сел рядом с торговцем в телегу, запряженную 2 лошадьми. «Как тебя зовут?» – спросил я торговца, пока мы проезжали между домами. «Борг, я Ден, путь будет не близкий, расскажи об этих местах, и чего здесь стоит опасаться». «Ну, если рассматривать долину холмов, то тут нечего опасаться. Наверное, это самое спокойное место на всем континенте. Правда, добраться сюда непросто и порой бывает опасно. Вот в прошлом году еле ноги унесли, когда проезжали мимо проклятого леса. Там орудуют разбойники, грабят и убивают всех, кто попадется. А почему король не разберется с ними? Наш король живет совсем в другой части континента, да и, по правде говоря, ему и дела до этого нет. Он живет в своей цитадели, а солдаты, пользуясь своей неприкосновенностью, творят бесчинство по всему континенту, обходя стороной проклятый лес и волчий лес. Если нам, людям, солдаты могут навредить и отобрать у нас все, то оборотни в волчьем лесу не такие покорные, да и взять там нечего. А что за проклятый лес? Правда, уже никто не знает, да и рассказывать это сейчас опасно, но когда я еще был мальчишкой, старики рассказывали, что когда-то в этом лесу была основана первая цитадель. Тогда Илдория процветала, и все народы жили в мире, пока маги не стали проводить какие-то обряды, и лес погиб за пару дней, как и те маги. В замке, что остался в этом лесу, поселились разные существа и люди, которые живут грабежом и набегами на торговые караваны. Оставшиеся маги возвели новую цитадель вдали от того места, на окраине континента, проводили свои эксперименты, пока Гектор не возжелал больше власти. Он перебил всех магов, захватил власть в Элдории и правит ей по сей день. Будь я ремесленником, то переехал в Нарден, там большой и спокойный город, но я всю жизнь занимаюсь торговлей, да и поздно уже что-то менять. А ты молодой и раз плавал на кораблях, то руки у тебя растут откуда надо, так что найдешь себе работу, да поселишься там, женишься, детей заведешь. Перспектива была, конечно, та еще. Я смотрел на холмы, видя перед глазами стандартную заставку от Windows. Деньги заканчиваются, надо срочно выбираться отсюда, задерживаться здесь нельзя. Да и какой ремесленник из меня, ведь я айтишник, что я им кот на заборе нацарапаю. Пока мы ехали по дороге, я обдумывал сказанное Боргом. Если в проклятом лесу старая цитадель, то не осталось ли там портала, а если он там и был, то его могли уничтожить перед уходом. Буду придерживаться плана. Если в Нарден не найду портал, то направлюсь в проклятый лес. Спустя время мы остановились за одним холмом, где было озеро, чтобы напоить лошадей и набрать воды. Сегодня вечером мы будем у окраины проклятого леса, так что смотри в оба». Я кивнул. «После того, как лошадей накормили и напоили, мы отправились в путь. Борг рассказал мне, что живет в портовом городе Илгур, куда с дальних стран приходят корабли, привозят специи, фрукты и разные товары, покупая у местных торговцев хлопок, хмель и кедровые орехи. Вечером мы добрались до небольшой реки и разбили лагерь. В долине холмов нет леса, изредка попадаются небольшие деревья и кустарники, поэтому торговцы на этом пути берут запас хвороста с собой. Мы разожгли костер, и все торговцы собрались вокруг него, рассказывая истории и обмениваясь едой. Как оказалось, тут принято внутреннее правило, что на тропе все друг другу помогают. Я поделился вяленым мясом, кто-то яблоками, хлебом, сыром, вином и элем, в общем, кто что вез. После, все отправились спать. Кто-то лег в повозках, как открытых, так и закрытых. Я надел плащ, положил рюкзак под голову и лег на землю возле костра, вспоминая свою двуспальную кровать с ортопедическим матрасом. После яркой вспышки Ника и Анатолий вышли в лесу. Позади них был огромный камень с высеченными на нем рунами и углублением в форме арки. «Где мы?» «Неподалеку от города Нардин в Элдории. Веди себя тихо и не привлекай внимания, говорить со всеми буду я». «Хорошо». Через полчаса вышли к городу, окруженному большими каменными стенами. У входа стояли два стражника с пиками, решетка была еще поднята. «Стой! Кто идет?» — крикнул один стражник, когда они подходили. «Я здесь живу», — сказал Анатолий. Стражники скрестили пики, закрывая проход. Ника и Анатолий подошли ближе, и свет факелов осветил их лица. «Фауст, ты что ли?» – спросил один стражник. «Да, тогда проходите, задержался бы еще минут на 10 и спал бы под стенами, старый ты плут». Они шли по улице и свернули в какой-то переулок, где стоял невзрачный каменный дом с закрытыми деревянными ставнями. Когда вошли, Анатолий магией зажег свечи. В помещении был стол, несколько стульев и камин, в углу были полки с глиняной и деревянной посудой, стояло несколько глиняных кувшинов и пара небольших бочек. Анатолий повел Нику по коридору справа от помещения, где было несколько комнат. Они зашли в одну, там стоял письменный стол, лежали какие-то свитки и стояли деревянные шкафы с книгами. У стены стоял сундук, из которого Анатолий вытащил какое-то серое платье, пояс и кожаные башмаки на шнуровке. «Это должно тебе подойти, переодевайся, когда закончишь, жду тебя в зале». Когда Ника переоделась, Анатолий уже ждал ее. Он был одет в кожаные башмаки, какие-то серые мешковатые штаны и в светлую рубаху, опоясанный ремнем, на котором висел кожаный мешочек и старый меч. Они вышли из дома и пошли по улице, дорога была сделана из брусчатки. «Куда мы сейчас идем?» «В таверну, ты серьезно? День сейчас где-то в средневековье, абсолютно один. А ты хочешь выпить?» С возмущением и злостью сказала Ника. «Искать его на континенте все равно, что иголку в стоге сена, а все слухи можно найти в таверне. Если его видели здесь, то мы это узнаем, да и город уже закрыт, нам не выйти сегодня из него. Это не наш мир, и тут нет телефонов и интернета». Ника злилась, но понимала, что он прав, поэтому дальше шла молча. Проходя по улице, освещенной факелами, они подошли к таверне. Над входом висела табличка с надписью «Дикий кабан» и высеченный на дереве головой кабана. Когда они зашли в большое, задымленное от свеч помещение, в таверне было шумно. У стены горел камин, над которым висело чучело из головы большого кабана. За столами сидели люди, разговаривая и смеясь. Они нашли свободный столик в углу. К ним подошла подавальщица. «Что будете заказывать?» «Две кружки эля, пожалуйста», — сказал Анатолий. Подавальщица кивнула и ушла. «И что сейчас будем делать?» «Слушать». «Кого?» «Всех». «Прислушивайся, о чем говорят люди». Им принесли две деревянных кружки эля. Анатолий пил его как чай, а вот Ника сморщилась при первом же глотке. «Какая гадость! Ну так и ты не в Старбаксе сидишь». Слушая около часа, никакой информации не получили. Анатолий встал из-за стола и подошел к барной стойке. «Рад тебя видеть, Фауст», — с улыбкой сказал бармен. «Скажи мне, не встречал ли ты тут необычного парня, на вид лет 28, высокий, странно одет?» «Неа, сам не встречал, да и не слышал. Ты же знаешь, если что будет странное, то до меня слух дойдет первым. Забегай, как что-то будет, сообщу». Анатолий поблагодарил мужчину, расплатился и головой указал Нике на выход. «Ну что, он видел Дина?» «Нет, судя по всему, в этом городе он не появлялся. И что будем делать? Утром мы отправимся к порталу. Очень давно я вырезал портал в заброшенной пещере неподалеку от одного города. Там и узнаем. А если отравиться сейчас, город уже закрыт. До утра нам не выйти, отправимся на рассвете. Хорошо. Они вернулись в дом. Анатолий выделил Нике комнату, где в углу стояла односпальная кровать, книжный стол со стулом и свеча. Попытайся уснуть. Завтра у нас тяжелый день. Хорошо. Ника проснулась от стука в дверь. Собирайся, нам пора. Поднявшись с кровати, быстро собрала вещи, выпила пакет с кровью и вышла в зал, где ее ждал Анатолий. Рюкзак брать не рекомендую. Анатолий дал ей бурдюк с водой и поясной мешочек, куда Ника сложила кровь и протеиновые батончики. Когда вышли на улицу, было еще темно, весь город спал и никого не было видно. Решетка была уже поднята. У выхода в город стояли два сонных стражника. Ника и Анатолий прошли мимо них и направились в сторону леса. Дойдя до места, Анатолий что-то прошептал. Портал засветился, и пройдя через него, они вышли в какой-то темной пещере. Анатолий зажег огненный шар и, освещая им путь, направился к выходу. Когда вышли из пещеры, Ника увидела вокруг только огромные холмы, поросшие зеленой травой. Анатолий осмотрелся по сторонам. Он был здесь. Что? Откуда ты знаешь? Видишь эти следы на земле на выходе из пещеры? Указывая пальцем, сказал Анатолий. Да, но откуда ты знаешь, что это он? В этом мире нет протектора на обуви, и кроме него тут вряд ли кто-то прошел бы. В глазах Ники загорелась надежда. Куда он мог пойти? Сторона не важна. За это время он в любом случае наткнулся бы на город. Поэтому пойдем. Спустя несколько часов они пришли в небольшой город. Анатолий целенаправленно шел куда-то. Куда мы идем? В трактир. Спросим, видели его или нет. И мне нужно поесть. Ника молча шла за ним. Зайдя в трактир, их встретили Маргари и Виго. Ярмарка уже уехала, и видеть здесь незнакомые лица было непривычно. «Чего изволите?» – спросил Виго. «Еды и информации». С этими словами Анатолий положил на стойку три медика. «Едой не обидим, а с информацией как получится». Пока Анатолий ждал еду, Виго налил две кружки эля и поставил на стойку. «Чем могу помочь? В ваших краях случайно не было высокого парня с короткой стрижкой, странно одетого, Хаймэм? Было дело. Ты, кстати, подходишь под его описание. Он говорил, что прибыл сюда из далеких земель и ищет своего друга. Оставался на ночь, вчера утром уехал с ярмаркой, расплатился странными монетами. Покажи монеты». Виго достал одну 50-копеечную монету. «Да, это он. А куда путь держит?» «Не сказал. Нардин, кажись, вы садитесь за стол, Маргари принесет вам еду». Перебравшись от стойки к столу, Ника спросила, что будем делать дальше. «Я поем, и мы отправимся обратно к порталу. Может, стоит отправиться за ним, даже если мы купим лошадей, он опережает нас на день. Вернемся, возьмем лошадей и поскачем навстречу. Через пару дней должны будем встретиться». «Что? Как пару дней? Почему так долго?» «Потому что города далеко друг от друга, Убера тут нет». Маргари принесла еду. Когда Анатолий поел, они вышли и спешным шагом направились к порталу и уже через несколько часов были в городе Нардин. Анатолий поел, Ника выпила крови, и после взяли из конюшни двух лошадей у знакомого конюха, заплатив ему залог. Снарядили седельные сумки и поскакали навстречу Дену. Уже ночью сделали привал. Ника готова была скакать без сна, но Анатолий запретил, объяснив это тем, что от загнанных лошадей толку будет мало. Остановились возле озера. Анатолий установил палатки, развел огонь, напоил лошадей, снял с них седла и стреножил возле дерева. «Не забывай, что это средневековье, и будь начеку». Проснулись с первыми лучами солнца. Анатолий перекусил вяленым мясом, а Ника выпила пакет крови, после чего запрягли лошадей и поскакали дальше. «Я проснулся, когда все уже собирались. Я наполнил бурдюки водой, умылся и перекусил вяленым мясом. Когда все торговцы были готовы, караван отправился дальше. Через несколько часов мы покинули долину холмов. С правой стороны начали появляться сухие старые деревья. Молодые деревья тоже виднелись, но на них было мало листвы, и вся она в основном была желтая. Будь осторожен, парень, и смотри в оба. Это место небезопасно. Это и есть проклятый лес? Да, он только начинается. Здесь молодые деревья вырастают уже больными и быстро погибают. Долго нам ехать до развилки, до темноты. Мы заночуем на окраине пустого леса, углубившись подальше в чащу. Пустой лес? Да, в нем никто не обитает. Надеюсь, нам повезет, и мы никого не встретим. Мы прижались к левой стороне дороги, стараясь держаться подальше от проклятого леса. Напоили лошадей, так как следующий привал будет не скоро. Уже в середине дня лошади начали нервничать, торговцы оглядывались по сторонам и били поводьями, ускоряя лошадей. Что-то не так, похоже на то. Мы ехали первыми в караване, и тут перед нами на дорогу упало дерево. Кони заржали и встали на дыбы. Торговцы схватились за ножи, мечи и топоры, в общем, у кого что было. Из леса выскочили разбойники. Один из них был на коричневой лошади, два пеших человека, два тролля и три гоблина. Они бежали к повозкам. Борг дал мне нож, а сам спрыгнул с повозки и пытался оттащить дерево. Фехтовальщик из меня тот еще. Тягаться с разбойниками средневековья смысла нет, но в моем случае есть преимущество. Показывать всем, что я маг, мне не хотелось. Слухи расползутся быстро. Я спрыгнул с телеги и побежал в сторону разбойников, пока остальные охраняли свои товары. На ходу установил защиту и, используя воздействие магии на тела противников, подставлял их под свои удары. Когда со всеми было покончено, я обернулся, видя, как человек на коне мчится к Боргу. Я швырнул нож, направляя его магией прямо в цель, за несколько метров сбив всадника. Выглядело, наверное, все это как в хорошо поставленном историческом фильме Голливуда. По крайней мере, все были счастливы, что остались живы. Я подошел к лошади, оставшейся без всадника, и успокоил ее. «Где ты научился так сражаться?» — с восторгом спросил меня Борг. «Долгие практики. Думаю, дальше нападений не будет. Я заберу лошадь и поскочу вперед, верхом намного быстрее, чем с караваном. Я благодарен тебе, забудь о плате. Если когда-нибудь будешь в Илгуре, найди любого торговца, и тебя будет ждать радушный прием». Торговцы благодарили меня, снабдили едой, подарили топор и палатку, после чего я помчался дальше уже один. К вечеру нашел небольшой ручеек, где напоил лошадь и добавил воды в бурдюк. К заходу солнца горный хребет уже был виден, но дальше скакать было нельзя, лошадь была измотана. Я разбил лагерь неподалеку от дороги, напоил лошадь и стреножил ее, спать не хотелось, а сидеть толком не мог после езды в седле. Я развел костер и ходил возле него, разминая ноги, на всякий случай устанавливая защиту. Перекусив сыром и выпив эль, которые мне дали торговцы, я лег спать. Ночь была спокойной, поэтому утром я свернул свой лагерь и направился дальше. До хребта добрался к середине дня. На горизонте я заметил двух всадников. Надеюсь, проблем не будет. Когда всадники были уже близко, они перешли на галоп. На всякий случай я установил вокруг себя защиту. Каково было мое удивление, когда я увидел Нику в седле. Все спешились, Ника с разбега со слезами на глазах повисла у меня на шее. Я так испугалась. «С тобой все хорошо, уже все хорошо, дорогая». Мы поцеловались, после чего я поздоровался с Анатолием. «Я смотрю, ты неплохо освоился в этом мире, даже коня раздобыл. Пришлось адаптироваться. Коня забрал у разбойников возле проклятого леса. Так просто они бы его не отдали. Просто и не было. Легкой рысью мы направились в Нарден. По пути я рассказал им свою историю, а Ника рассказала, что произошло с ней с тех пор, как я провалился в портал в Калининграде. Почему я не смог вернуться через портал, если ты смог прийти и уйти обратно? В принципе, ты все делал правильно. Сюда ты попал по чистой случайности. И повезло, что ты не вышел в цитадели. Портал в Калининграде односторонний, он поврежден, поэтому ты не смог вернуться обратно. А ловко ты придумал с деньгами, я до такого не додумался. Чтобы заработать, я таскал местным кузнецам хорошее железо. Вечером мы разбили лагерь, я достал из седельных сумок еду и бурдюк с элем, мы сидели у костра и разговаривали. Ника весь вечер не отходила от меня ни на шаг. Через полтора дня мы были в города Нарден. Анатолий отдал лошадей конюху и пристроил моего коня. Задерживаться здесь не хотелось от слова совсем. Мы забрали необходимые вещи и направились к порталу. Анатолий объяснил мне, как ими пользоваться и попасть туда, куда мне нужно. Я открыл портал, и мы вышли через знакомую нам арку в Воронеже. Наконец-то, теперь скорее домой и в душ. Ника кивнула, и мы все отправились в город. Анатолий ушел своим путем, а мы с Никой, держась за руки, шли домой. «Зайдем в кафе, я возьму кровь». «Хорошо. Кстати, Хорст вернулся. Может, вечером сходим в оазис?» «Нет уж, сегодня мы останемся дома, и ты будешь только мой». «Не возражаю», — с улыбкой ответил я. Когда мы дошли до кафе, дверь была открыта, за стойкой сидел Хорст. «Кого я вижу?» — радостно воскликнул Хорст и тут же сморщил нос. кому-то срочно нужен душ. Знал бы ты, как его в средневековье не хватает. Мы были покрыты дорожной пылью, от нас разило лошадиным потом и не только. Ника быстро взяла пару пакетов крови, мы махнули рукой и вышли из кафе. Хорст оставил дверь открытой, чтобы проветрить помещение. Полукровки. Проснуться в своей постели рядом с Никой было высшим наслаждением, после того, как несколько ночей приходилось спать на земле. Нужно было закупиться продуктами и решить рабочие вопросы. Когда мы привели себя в порядок, Ника выпила пакет крови, и мы отправились в ближайшее кафе, чтобы перекусить. Зайдя в кафе, мы сели за свободный столик, к нам подошла улыбчивая официантка. «Что будете заказывать?» «Английский завтрак и два капучино». Официантка ушла, а мы с Никой смотрели друг на друга влюбленными глазами. «Вот эта женщина мне досталась, даже в другой мир за мной пошла. После закупок мне нужно будет решить вопросы с кафе. Я тоже планировал поработать. Заберу ноутбук и составлю тебе компанию на работе. Чем займемся вечером?» Наш разговор прервал телефонный звонок от Анатолия. «Алло, Ден, привет. Какие планы сегодня?» «Нужно закупиться продуктами и решить рабочие вопросы. Вечер еще не планировали». «Хорошо, предлагаю вечером встретиться и все обсудить». Я прикрыл телефон рукой и спросил Нику. «Да сколько ты будешь занята?» «Я часа в 4 буду уже свободна». Я кивнул и продолжил разговор с Анатолием. «Ориентировочно после 4 будем свободны, я сообщу». «Хорошо». Анатолий положил трубку, официантка в это время принесла мой заказ. Когда я позавтракал, мы отправились в супермаркет. Ника всегда следит за моим рационом и не позволяет мне есть всякие полуфабрикаты, поэтому в продуктовую корзину я даже не вмешиваюсь. Мы проходили между рядами, пока она наполняла тележку. Когда расплатились и вышли на улицу, Нике позвонил Адиль. «Привет, как ты? Нашли Дина?» «Да, вчера только вернулись». «Передавай привет». Ника прикрыла телефон рукой. «Тебе привет от Адиля из Калининграда». «Ей тоже». Ника продолжила разговор. «Он тебе тоже привет передает. Последние пару дней я задумывалась о том, какая у вас насыщенная жизнь. Да город у нас очень классный, но я проживаю в нем день сурка. Приезжай в гости». «Да, об этом я и думала. Сообщу, как определюсь с датами, надо немного подкопить». «Хорошо, будем рабы видеть. Ко мне зашел посетитель, созвонимся потом». «Договорились». Ника положила трубку. «Адиль планирует приехать в гости и, как мне кажется, с последующим переездом. Ну если соберется, окажем ей радушный прием». Мы зашли в подъезд и вызвали лифт. Поднявшись домой, Ника разбирала продукты, а я открыл ноутбук, чтобы проверить почту. Там было несколько рабочих сообщений, нужно было проверить все компании, которые находятся на обслуживании, нескольким из них выставить счета и обновить данные. Этим я займусь уже в кафе. «Милый, я все, ты готов?» «Да, дорогая». Я положил ноутбук в сумку, и мы отправились в кафе. «Адиль классная девушка, я буду рада, если она переедет. Тут решать только ей. Но у нас далеко не самая обычная жизнь, и я не знаю, куда нас может занести еще». «Согласна». Ника открыла кафе. «Как хорошо все-таки вернуться сюда». Я расположился за столиком, открыл ноутбук и приступил к работе. Ника сделала мне кофе и занялась своими делами. В 3 часа она ждала поставку и отлучиться не могла, поэтому я сходил в кафе пообедать. Когда вернулся, Ника уже разбирала коробки. «Буквально 15 минут, и я свободна. Тогда я звоню Анатолию». Ника ушла в подсобку, я достал телефон и набрал нужный номер. «Вы уже освободились? Через 15 минут будем свободны, мы в кафе». «Хорошо, скоро буду». Я пошел в подсобку помочь Нике, пока мы дожидались Анатолия. Через 30 минут он был уже в кафе. Ника сделала кофе, и мы втроем сели в лаунж-зоне, закрыв входную дверь. Я долго думал обо всем произошедшем за последние месяцы. Когда я начал тебя учить, то отталкивался от цели, что ты просто разберешься с орденом. Но после твоего испытания во мне зажглась надежда на будущее Элдории, и что мир может вернуться в мой дом. Мы смотрели на Анатолия, не понимая, что он имеет в виду. «А чем ты? Ты изначально очень сильный, а сейчас твоя сила выросла в 10 раз. У Гектора большое влияние в Элдории, но при должной подготовке ты сможешь справиться с ним, и есть шанс возродить цитадель вместе с Орденом Света. Мне кажется, еще слишком рано говорить об этом, но Гектор не остановится и попытается захватить этот мир. Конечно, мы не помчимся сломя голову в цитадель, это самоубийство, но если ты согласен, я постараюсь подготовить тебя к жизни в Элдории. Прошу простить меня за мою сентиментальность, в душе я уже старик, который давно утратил надежду, но сейчас я вижу ее искру. Мы с Никой переглянулись. Я понимал, что Анатолий прав и у нас только два варианта. Либо не обращать внимания на происходящее и дожидаться полнейшего хаоса, чтобы погибнуть в нем, либо становиться сильнее и противостоять Гектору, тем самым спасти оба мира. Из чего мы начнем? Для начала я обучу тебя всем тонкостям работы с порталами. Как перемещаться ты уже знаешь, я расскажу, как перемещаться в незнакомых порталах, создавать и изменять их. Что значит изменять? Например, делать их односторонними, или же починить портал при помощи рун. Хорошо, я готов, я рад это слышать. Тогда пойдем к порталу. Анатолий перевел взгляд на Нику. Ты можешь остаться здесь, не думаю, что тебе будет это полезно. Ника согласилась, хотя интерес у нее был, но решила не отвлекать меня от обучения. Мы вышли из кафе и отправились в парк. Выйдя на знакомую поляну, пришли к арке. Анатолий показал мне, как открывать порталы, объяснил, что сочетание рун и порядок их прочтения влияет на место назначения. Еще он показал, как видеть через портал, из которого хочу выйти, чтобы не оказаться случайно в цитадели или на дне океана. А как нарушить портал или восстановить его? Достаточно стереть магические руны или же восстановить их. Ты видишь, как они светятся, нужно расщепить эту материю или, если какие-то руны отсутствуют, создать ее. Анатолий достал из кармана куб накопления и создал в воздухе несколько рун. Показал, как это сделать и как стереть их. С нескольких попыток я успешно смог повторить это. Также он объяснил, что именно нужно создавать и в каком порядке. В общем, все, что он говорил, я впитывал как губкой повторял. Время близилось к вечеру, мы закончили с этим уроком и отправились в сторону кафе. Как видишь, это весьма энергозатратный процесс, по крайней мере для меня, хотя ты вряд ли это почувствуешь. Мне показалось это весьма простым занятием. Когда-то и для меня тоже было так. Я хочу поговорить сейчас с тобой о другом. Когда ты справился с разбойниками в Элдории, ты использовал магию. Магия – хороший инструмент, но в средневековье ты должен владеть и обычным оружием. Не стоит всегда надеяться и растрачивать свою силу. Я советую тебе посетить местные клубы реконструкции и получить азы фехтования, стрельбы из лука и все, что они смогут тебе дать. После этого мы продолжим обучение. Хорошо, у меня есть вопрос. Так спрашивай. Если портал в Калининграде односторонний, то его можно и починить. Я правильно понимаю? Да, но зачем тебе? Иногда не помешало бы сменить обстановку. Да и ты сам не хотел бы встретиться с Браном? Мысль хорошая. И с поиском реконструкторов там, мне кажется, проблем не будет. Для практики, конечно, неплохо. Но ведь это не основная цель, верно? Да, нам понравился город, и я не против иметь возможность быстро в него попадать. Как я уже сказал, мысль хорошая. Мы подошли к кафе, оно было закрыто. Значит, Ника уже дома. Анатолий сел в машину, а я отправился домой. Когда открыл дверь в квартиру, сразу почувствовал невероятный аромат. Ника суетилась у плиты. «Милый, вы уже закончили?» «Да, тогда я жду тебя на кухне». Я пошел в ванну, принял душ. На кухне уже ждал вкусный ужин. Ника приготовила салат и мясной рулет. Пока я ел, она не задавала вопросов, хотя по глазам видел, что очень хотела. Ну как все прошло? Очень продуктивно. Знаешь, я думаю о том, чтобы слетать в Калининград и починить портал. А это возможно? Оказывается, это очень просто. И мы сможем периодически менять обстановку. Ника с улыбкой посмотрела на меня. Когда ты думаешь этим заняться? На днях позвоню Адель, чтобы она встретила меня в аэропорту и отвезла к арке. Тогда она сможет пройти с тобой и если что остановится в моей квартире, она все равно пустует. Я позвоню ей. Хорошо, но не назначай пока никаких дат. Мне нужно решить еще несколько вопросов в городе. Пока Ника болтала по телефону, я залез в интернет, нашел клуб исторического фехтования, записался на завтра на пробный урок и позвонил Харсту. Чем занимаешься? Есть планы? Свободен. Можем, наконец, собраться, и вы мне все нормально расскажете. Может, в Оазис? Да, сейчас Ника поговорит по телефону, и мы соберемся, я тебе напишу. Ок. Когда Ника поговорила с Адель, я рассказал о планах встретиться с Харстом. Мы начали собираться, я написал, что через час будем в Оазисе. Когда мы были готовы и уже сели в такси, Ника рассказала о разговоре с Адиль. Она будет только рада такому быстрому перемещению. Как только соберешься, позвони ей, она встретит тебя. На днях слетаю в Калининград, завтра я иду на пробное занятие по фехтованию. Я тоже хочу, лишним не будет. Мне кажется, мы часто сейчас будем посещать Элдорию. Когда приехали в Оазис, Хорст ждал нас на улице. Мы вошли в клуб, где нас с улыбкой встретила знакомая администратор. Давно вас не было, пройдемте. Она отвела нас за угловой столик в тени, за которым мы обычно сидим. Мы сделали заказ и долго разговаривали, рассказывая во всех подробностях события, произошедшие за последнее время. Потом Ника потащила меня танцевать. Уж кого-кого, Азига мы встретить сегодня здесь не ожидали. Эта мелочь зеленая расплылся в улыбке. Давно вас не видел, с этой фразой он пошел за нами к столику в поиске халявы. Есть что-то интересное для нас? Ну, так, по мелочи, покосившись на бутылку текилы, сказал Зик. Хорст подозвал официантку и попросил у нее шот. Она кивнула и достала его из-под сумка на поясе. Когда Хорст налил Зигу, тот выпил и продолжил. Так вот, в городе опять начали появляться черные капюшоны. И где ты их видел? У другой промзоны, неподалеку от той, где они были раньше. Скажи, а что ты там делал? Там гаражей еще больше, есть чем поживиться. Наблюдай за ними, будет что-то важное, ты знаешь, где нас найти. Хорошо, ответил Зик, пододвигая шот. Мы оставили ему то, что было в бутылке, и пошли к барной стойке. Я расплатился, мы вышли на улицу и вызвали такси. «Что будем с этим делать?» – спросил Хорст. «Пока пусть наблюдает, у меня очень много дел. Завтра я позвоню маме, предупрежу о текущей ситуации, пусть они разберутся». «Разве это не первостепенная задача?» – спросил Хорст. «Не совсем. Корень зла ордена находится в другом мире. Мне нужно подготовиться, чтобы отрубить голову змеи, а не гоняться за ее хвостом. Тем более, мы не знаем, насколько там все серьезно, возможно, клан черных вдов сам разберется со всем». «Хорошо», — ответил Хорст. «Машина уже подъехала, мы попрощались с Хорстом и уехали домой. Что делать с Адиль, если мы будем завалены делами?» «Не знаю, но она подходит под типаж девушек, которые нравятся Хорсту», — с улыбкой сказала Ника. «И что ты предлагаешь?» «Ничего. Познакомиться, сами разберутся, не маленькие». Ника прижалась ко мне, пока мы ехали в машине. «Во сколько нам завтра на фехтование?» «В 3 часа. Значит, выспаться успеем». На следующий день мы поехали в клуб фехтования. Нам выдали защитную экипировку и палки, обмотанные поролоном. Мы переоделись и присоединились к группе. Если честно, мне не очень понравилось. Я представлял себе это совсем иначе. То, чем мы занимались, было больше похоже на спорт и в реальном бою не даст никакого толку. Нужно найти настоящих реконструкторов, которых, к сожалению, в этом клубе не было. Когда мы вышли, Ника позвонила своей маме и пересказала ей слова Зига, попросив разобраться в происходящем. Когда мы пришли домой, мне позвонил Анатолий. «Я иду в Нардин, тебе тоже следует». «Хорошо, во сколько?» «Встретимся в таверне». «Договорились». Я начал собирать в рюкзак вещи, которые принес с собой из Элдории, чтобы переодеться в лесу возле портала и отправиться в город. Окликнул Нику. Звонил Анатолий, зовет в Элдорию. «Зачем? Не знаю. Я могу пойти с тобой, я думаю, что вернусь быстро, в крайнем случае, переночую там. Может, что-то серьезное, а может, просто обучение. Не переживай, мы сходим с тобой туда в другой раз».